На Валааме местно почиталась могила схимника Григория, которого предание отождествляло со шведским королем Магнусом II Смеком. На Валааме рассказывали, что в 1371 году, когда он вел войну с русскими, поднялась на Ладоге страшная буря, разметала все корабли. Только сам король спасся на корабельной доске. Его принесло к берегам Валаама. Здесь он, пораженный чудесным спасением, присоединился к православной церкви, принял схиму и через три дня скончался, оставив завет своим соплеменникам не воевать с Русью. На рубеже 15-16 веков Валаам именовался Честною и Великою Лаврою, изобиловал духовными сокровищами и внешними благами. Ему принадлежали множество скитов, преимущественно по северному побережью Ладоги. 1919 дворов, соляные варницы, пасеки, рыбные ловли, где иноки трудились, не покладая рук. Однако Господь вновь и вновь попускал Валааму терпеть тяжкие испытания. 20 февраля 1578 года шведы напали на обитель. 18 старцев и 16 послушников погибли от меча. Они канонизированы 7 марта 2000 года. Вскоре при очередном разорении монастырь сгорел. В 1581 году от чумы на Валааме скончались 37 монахов и 47 послушников. После мира со Швецией в 1595 году земли Новгорода были возвращены России. Заботами царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова обитель была возрождена, но ненадолго. В 1611 году шведы, разрушив город Карелу, Кексгольм, ныне Приозерск, высадились на Валааме и все предали огню и мечу. Погибли игумен Макарий с братьей. Остров опустел. По Столбовскому миру 1617 года он вместе с иными землями отошел к Швеции. Братья оказались в новгородских и псковских монастырях, а с удалением польско-шведского воинства нашла пристанище в Васильевском монастыре на реке Волхове против Старой Ладоги и восстановила его. Святые мощи основателей обители оставались на Валааме несколько столетий, служа залогом возрождения обители. Хозяйствовавшие на острове шведы покусились разорить их, но были наказаны от Всевышнего. Вразумленные хулители даже восстановили часовню над святыми мощами. Ко времени Северной войны России со Швецией на Валааме было 4 крестьянских двора и часовня. По Ништадтскому мирному договору 1721 года Западная Карелия была возвращена России. В 1715 году Петр I приказал восстановить обитель, приписав ее Кирилло-Белозерскому монастырю. При строителе монастыря иеромонахе Иосифе монастырю были возвращены крестьянские дворы, соляная варница, мельница, рыбные ловли и сенные покосы. Но пожары в 1748-1750 году и на Пасху в 1754 уничтожили деревянный монастырь дотла. Дважды императрица Елизавета Петровна вносила значительные вклады на восстановительные работы —